Глава 40. На следующий день я дал своим отдохнуть и привести себя в порядок. И тут же к нам пожаловали гости в лице Валерия Антоновича и молодого незнакомого прапорщика. В ответ на мои объяснения, почему никто не бегает, не прыгает, не дерется и не стреляет, капитан Бойко, понимающе кивнул и усмехнулся. «Денис Анатольевич, я прибыл к вам не для проверки. Во-первых, позвольте представить прапорщика Аладина. Сергей Дмитриевич откомандирован в вашу группу. Со временем, надеюсь, станет вашим заместителем. А то вам, наверное, будет трудно справиться с полусотней человек». Жму протянутую руку, представляюсь. «Подпоручик Гуров Денис Анатольевич...» «Извините, Валерий Антонович, а откуда и какими чудесами появятся тут эти полсотни?» «Значит, штаб вчера после ознакомления с содержимым портфеля, что вы привезли, был похож на ребенка, которому на именины подарили вожделенный велосипед. Поэтому пообещал увеличить группу. И на юридические тонкости рейда только махнул рукой. Мол, такой пленный с такими документами стоит гораздо больше. Я же свою и вашу точку зрения уже доложил командующему со ссылкой на походную памятку русского солдата и необходимость противодействия германской пропаганде. Он согласился с моими доводами, тем более что... Впрочем, об этом чуть позже. Пока что вводите Сергея Дмитриевича в курс дела, показывайте свое хозяйство. Я думаю, что получаса вам хватит. А что за спешка? Есть новое задание? Эйки, вы быстрый. Нет, мне по служебной необходимости нужно посетить госпиталь. Надеюсь, вы догадываетесь, какой? А учитывая вашу недавнюю контузию и принимая во внимание жалобы на состояние здоровья, усмехаясь, смотрит на меня. Намерен отправить вас на консультацию к врачам. Вот стоит благодетель и издевается. Нет слов, одни буквы, да и те нецензурные. А он еще и продолжает. Я думаю, двух дней вам будет достаточно. Представьте вашего заместителя личному составу и собирайтесь. Я на автомобиле. Жду вас. Еще никогда не свистел тревогу с таким энтузиазмом. Все, кто были в казарме с оружием, вылетели на улицу, быстро построились, причем по полной форме. Михалыч с правого фланга усмехается и вроде бы даже подмигивает. Быстро довожу до всех от пополнения, распускаю строй, подзываю Митяева и прапора. «Вы уж извините, Сергей Дмитриевич, но на эти два дня старшим оставлю вахмистра. Не обижайтесь, но у нас своя специфика, а вы человек новый». «Увидите, что и как делается, присмотритесь к людям, побеседуйте с ними, а там и я приеду». «Денис Анатольевич, господин капитан меня уже немного ввел в курс дела, да и предупредил, что подразделение особое и отношения тоже. Прям-таки какой-то ОСНАС получается». Я выпадаю в осадок от фразы и даже на секунду забываю собраться. «Это как? Он тоже?» Смотрю на него недоуменным взглядом. Он отвечает мне таким же. «Ладно, разберусь после приезда. Сейчас главное – Даша». Вот и чудненько. «Михалыч, сегодня, как договорились, отдыхаем, приводим себя в порядок, отсыпаемся. А завтра тренировки в полный рост. Тройку беглецов пока не трогай, неизвестно, будут они с нами или нет. А остальных – гонять и гонять». «Добро, командир. Сделаем». «Так, теперь быстренько собираться. Натягиваем на себя все парадно-выходное, надраиваем сапоги и вперед. Сажусь на заднее сиденье к Валерию Антоновичу. Водитель трогается с места. По дороге отдаю любимому начальнику рапорт о проведении рейда и папочку с графскими стенограммами, которую вчера не рискнул передавать при свидетелях. Мало ли, кто там замазан». В двух словах объясняю, что и как, Бойко сразу врубается в ситуацию. «Денис Анатольевич, больше об этом никому ни слова. До тех пор, пока не расшифруем записи». «Хорошо, меняем тему, тем более, что есть более насущные и срочные дела. «Валерий Антонович, у меня есть несколько вопросов насчет дальнейшего расширения группы». «Слушаю вас, Денис Анатольевич». Бойко отрывается от своих мыслей. «Хотел спросить, могу ли я оставить в группе бежавших из плена солдат, которых мы встретили? Разумеется, с их согласия. Один из них сибиряк, отличный стрелок, охотник. Хочу попробовать его снайпером. Второй в русско-японскую служил бомбардиром, лабораристом, то есть должен разбираться в снарядах, взрывателях и прочей опасной химии. Если получится, в группе будут снайперы и подрывники». «Простите, а зачем? Вы же группу готовите для работы на коротких дистанциях». Взгляд у Бойко серьезный и пристальный. «Хотите менять тактику? Или есть еще какие-то причины?» «Других причин нет. Хочу разнообразить формы воздействия на немцев». «И как это будет выглядеть?» «Я, конечно, помню про то, как Зайцев сотоварищи в Сталинграде воевал. Но ведь это рассказывать нельзя. Попробуем более обтекаемо. Замаскированная группа снайперов может за минуту выбить прислугу артбатареи, затормозить на дороге обозную колонну, а потом с помощью остальной группы расстрелять ее, сорвать атаку пехоты, уничтожив командиров. Вспомните, какой потерей стала гибель Нахимова при обороне Севастополя. Естественно, снайперы должны работать под прикрытием». «Интересно рассуждаете, Денис Анатольевич. У нас над этим никто еще не задумывался. Да и германские снайперы больше в одиночку воюют». «Хорошо. Я подумаю над этим». «За счет кого будет расширяться группа? Казаки, конечно, отличные бойцы, но нужны еще и технические специалисты, чтобы можно было заминировать дорогу и подорвать ее в момент прохождения вражеской колонны, например. Или рассчитать подрыв склада с боеприпасами. Нужны артиллеристы, которые смогут использовать захваченные орудия. Нужны несколько человек, умеющих водить автомобили и мотоциклы». «Остановитесь, Денис Анатольевич. У меня возникает ощущение, что вы эту войну хотите в одиночку выиграть. Я же не золотая рыбка из сказки господина Пушкина. Где, по-вашему, я найду таких специалистов?» «А у меня ответ уже есть. Осталось только убедить начальство. Снайперов можно поискать хотя бы в сибирском полку. Пусть мой Игнатов поговорит с земляками. А технарей взять из вольно определяющихся студентов технических университетов». «Ну, во-первых, Игнатов еще не ваш, его переубедить надо. Я с сибирскими стрелками общался, они себя за отдельный род войск чтут, к пехоте никакого отношения не имеющий. И вольно определяющийся народ тоже с гонором. Попытайтесь, а там видно будет». «Хорошо, Валерий Антонович, теперь последний вопрос. Подскажите, как можно беженку Ганну при группе оставить?» Начальство смотрит на меня недоуменно, потом изрекает: «Насколько я понимаю, дама, которая волнует ваше сердце, служит сестрой милосердия в госпитале, куда мы, кстати, сейчас следуем. Тогда мне непонятна причина, по которой просите за эту девушку. Объяснитесь, пожалуйста». «Если бы не ее помощь, был бы не один раненый, а больше. Там, в охотничьем домике, она нам очень помогла. Все равно не понимаю причину, по которой вы за нее хлопочете. Во-первых, у нее все родни тот самый дядька с семьей, да и те остались под немцем. Если мы сейчас ее кинем, девчонке остается два варианта: либо в бордель, либо на паперть Христа родничать. А во-вторых, один из бойцов, Федор, к ней неровно дышит». «И что с того? Денис Анатольевич, вы же все-таки не сваха, а офицер. Он обладает огромной физической силой и прошел подготовку, умеет убивать даже без оружия, голыми руками. После смерти брата замкнулся, ожесточился. Представляете, что будет, если слетит с катушек? А тут Ганну увидел, вроде сердцем оттаивать начал. К тому же она была у граф-кухаркой. При группе ее оставить. Пусть занялась бы кухонными и прочими бытовыми делами. И ваши орлы будут питаться лучше, чем начальство. Валерий Антонович уже улыбается. Шучу. В общем, есть у меня к вам разговор серьезный. Но чуть позже, когда окончательно буду к нему готов. И вы поспокойнее будете. А то, как гимназист, на сиденье от нетерпения ерзаете. Скоро уже прибудем. Потерпите.